а мы не сдаемся. Дербинская стала временной столицей японской земли Карафута. Отсюда штаб генерала Харагучи руководил оккупацией русского Сахалина. Полковник Тулупьев, заедая саке рисом, объяснял, что поселок назван в честь некого Дербина. Это был бравый тюремщик, кулаком черепа проламывал. Арестанты утопили Дербина в громадной квашне с тестом для выпечки свежего хлеба. Покойный не знал, что его имя совместится в истории Сахалина с именем вашего генерала. Харагучи избрал для себя Дербинское по тем соображениям, что здесь, в реке Тыми, плавали деликатесные рыбины, на огородах ссыльных вызревали арбузы, а хор ссыльных цыганок распевал для японского генерала песни под звоны гитары. В один из дней Харагучи, довольный своими успехами на Сахалине, снова напомнил Ляпишеву, что ему не следует медлить с решением о капитуляции. Сахалинский владыка, еще вчера бесспорный хозяин тысяч подневольных жизней, сейчас не мог разобраться даже в своей личной жизни. Было над чем задуматься. Верой и правдой Ляпишев служил самодержавию, которое вознесло его над судьбами других людей. Оно щедро одаривало чинами и жалованием, предоставив ему все блага жизни. Но вот выпало испытание его веры, его правды, его мужества, война. И он бродил среди таежных болот, пугаясь каждого выстрела, а в глубине души мечтал об освещенном электричеством кабинете, о мягкой постели, о тихом шелесте перелистываемых страниц романа. Теперь все кончилось. Остался он в этом грязном болоте, в которое медленно погружались его подчиненные вместе с любимой горничной. К нему подошел капитан Жохов. Если вопрос о мире уже предрешен в высших сферах, от нас требуется сейчас лишь одно — держаться. — Вы так думаете? — вяло спросил Ляпишев. — Убежден, — четко ответил генштабист. Пока на Сахалине существуют даже ничтожные воинские формирования России, пусть загнанные в болото, но не помышляющие о капитуляции, до тех пор самураи не посмеют требовать для себя Сахалин, ибо Сахалин не сдался. Все это слова, слова, слова. Не цитируйте мне Гамлета! Раздраженно прервал его Жохов. Да, слова. Но мои слова выражают точную мысль. Вы не способны войти в мое трагическое положение. Согласен, что ваше положение хуже губернаторского. Согласен, что бывают на войне и такие моменты, когда человек вынужден поднять руки перед заклятым врагом. Но нельзя же самим лезть в плен. Однако я не вижу иного выхода, — ответил Ляпишев, показывая Жохову очередное послание от генерала Харагучи, составленное на русском языке в самых изысканных выражениях. Японцы оцепили лес и то болото в лесу, где утопал губернатор со своим штабом. Наконец-то самураи дождались этого момента. Жохов схватил первую попавшуюся винтовку, распихал по карманам мундира обоймы с патронами и обратился к дружинникам. «Ребята, кто не хочет сдаваться, за мной!» Японцы даже не преследовали убегавших. Сияя радостными улыбками, они уже составляли капитуляционные списки. В них оказались фамилии 64 офицеров, а переписывать рядовых японцы не захотели. Михаил Николаевич, прыгая с кочки на кочку, добрался до телеги, на которой лежала Фенечка Икатова. «Прошу победителей отнестись к этой женщине с должным уважением, которого она и заслуживает, как моя жена». Японцы не возражали. Они даже усердно помогали лошадям вытаскивать телегу из болота на твердую дорогу. Подле телеги шагал губернатор и, глотая слезы, говорил Фенечке: «Теперь ты свободна. Но зато не свободен я. Кто бы мог подумать, что все так закончится, так ужасно? Что мне ваша свобода, если вы сами в плен меня сдали?» — ответила ему Фенечка и заплакала. Это случилось 16 июля, на шестой день после высадки японцев возле Александровска, когда на Сахалине местные русские патриоты еще продолжали борьбу с оккупантами. Ляпишева с его штабом японцы срочно вывезли в Сендай как ценный трофей. До высадки на Сахалине японцы вели себя с пленными вполне корректно. И только под конец войны, озлобленные своими потерями, они стали отнимать у них деньги, часы и вещи, оставляли пленных без обуви. В условиях же Сахалина, изолированного от мира, самураи не сдерживали своих грабительских инстинктов, и если с пальца пленного не снималось тугое кольцо, ему отсекали палец вместе с ним. Среди пленных оккупанты сразу отделяли от русских мусульман, иудеев и католиков, предоставляя им некоторые льготы. Но особым почетом пользовались изверги и душегубы, среди которых были преступники вроде Скобы, за которым числилось 40 убийств. Был ксенз, который, будучи призван для исповеди умирающей, изнасиловал ее полумертвую. А также был мастер по выделке сахалинской ветчины, откармливавший своих свиней человеческим мясом. Об этом сообщили те, кто угодил в эту отборную кампанию. Спрашивается, зачем самураям понадобилось оберегать отребья, каторги? Зачем этих извергов они вывозили в Японию? Ответ напрашивался сам собой. Это делалось умышленно, чтобы показать японцам. Смотрите, каковы эти русские. Разве такие люди имеют право на обладание землей Карафуто? Генерал Харагучи перенес свою квартиру в Рыковское, заняв дом со стеклянным балконом на главной площади. Японцы всюду развешивали правительственный манифест, в котором Сахалин объявлялся владением японского императора. Оккупанты вели активную перепись населения и всякой животины. На одну деревню разрешали держать лишь двух лошадей, остальных забирали. Весь остров был поделен на участки, в каждом располагался отряд с офицером. А хозяином любой деревни становился жандарм. Нельзя было отказать японцам в оперативности. Между Сахалином и Японией наладилось пароходное сообщение, зазвенели телефоны, телеграф связывал остров со всем миром. На перекрестках дорог японцы повесили почтовые ящики с английскими надписями. Но сахалинцам было теперь не до почты. Амнистия царя не пошла впрок. Большинство добровольцев пало в боях, а живые попрятались. Население косили эпидемии, нагрянувшие на Сахалин вслед за оккупантами. Реквизиции вогнали народ в такую беспросветную нищету, какой раньше не ведали даже уличные поберушки. Каждый день, самураи обходили жилища, забирая у людей то, что у них осталось. Чтобы придать грабежам видимость законности, вначале платили по рублю за корову, а курица шла за пятачок. Но скоро ввели в обращение и иены, которые никто брать не хотел, и тогда все доставалось японцам даром. А жаловаться нельзя, сразу отрубали голову. Жестокость казней вызывала в людях сильные нервные потрясения, участились случаи помешательства. Крестьян силой гнали на работы, расплачивались за труд гнилою солониной. Теперь в народе рассуждали, из-под кнута-то русского да прямо под дубину японскую. Ложись и помирай, хоть бы отпустили нас окаянный. Майор Такаси Кумеда, ставший начальником в Александровске, объявил, что всем чиновникам и военным следует явиться для регистрации. Зная, что может быть под видом регистрации, многие облачились в лохмотья арестантов, тюремщики притворялись каторжанами и убийцами, а бывшие судьи выдавали себя за погромщиков. Надо сказать, что самураи никогда не мучились вопросом, в чем провинился человек, и поэтому всех казнимых именовали шпионами или предателями. Никто не спрашивал, кого они предали и ради кого шпионили. Бедняк, стащивший кусок хлеба для своих детей, погибал шпионом, а поселенец, плохо вымывший пол в японской казарме, умирал предателем. Жалости не было, сабля самурая решала все. Такаси Кумеда разрешил посещение Александровска по билетам, заверенным местным жандармом. И жители острова ринулись в город, ближе к морю, ближе к родимой земле. Иногда русские спрашивали японцам: «Когда же будет заключен мир? Скажите нам!» Японцы терпеть не могли этих вопросов. «Мы ничего не знаем. Вы наши пленные, война продолжается. Наша армия побеждает врагов страны Ямато». Ограбив деревни, японцы взялись за горожан. Если верить очевидцам, так из домов вынесли даже мебель и посуду. Не оставляли стула, чтобы присесть, не оставляли и чашки, чтобы напиться. Тихо стало. По ночам не пролает собака, утром не пропоет петух. Сахалин вымер. «Деревни и села горят», — записывала Марина Дикс. «Люди трясутся от ужаса, от разбоев и поджогов. Даже в отдаленном Аноре японцы спалили канцелярию, жгли школы, читальни». В один из дней жители Александровска увидели японских солдат перед музеем. Самураи по косточкам разобрали скелет кита, потом разгромили и сам музей, уничтожив и расхитив все ценные экспонаты, как бытовые, так и научные. После вражеского нашествия сахалинцы возродили музей из пепла, но в 1920 году японские интервенты уничтожили его вторично, и с тех пор уникальный паноптикум сахалинской каторги исчез навсегда. Жохов после боя обошел убитых самураев. Возле каждого громоздилась кучка расстрелянных патронов. Японцы никогда не жалели боеприпасов, стреляя куда попало, лишь бы оглушить противника грохотом, лишь бы вызвать панический страх у русских, вынужденных беречь каждый патрон. «Соберите все оружие», — велел Жохов дружинникам. Избежав позора капитуляции, он еще не подозревал, какие трудности готовит Сахалин человеку. Внутри острова дороги заменяли дикие тропы, направлению которых люди зачастую исследовали, будто доверяясь опыту зверя, идущего на водопой. Но горе тем, кто слепо доверялся инстинктам. Уходящие по такой тропе растворялись в лесах и трясинах с черной водой, тихо и неслышно, как будто их никогда и не было на свете. Камыши в рост человека толщиною в палец могли полоснуть человека своими краями, которые природа отточила до бритвенной остроты. Вступая под душную сень гигантских лопухов, человек терялся, ничего не видя вокруг себя. Есть в отряде Жохова было нечего. Случайно подстрелили медведя, но мясо его на Сахалине съедобно лишь зимою, а летом от него омерзительно разит диким чесноком-черемшой. И вдруг встреча. «Эй, кто вы?» — окликнул Жохов каких-то людей. «Я капитан Филимонов», — донеслось в ответ. «Меня послали проводить топографическую съемку в тайге». «Мы, конечно, провели ее?» «Да, как приказано мне губернатором». «Но сейчас она пригодится только мне и моим бродягам». При Филимонове было лишь 7 человек, но они усилили отряд. Японцы, ощутив возросшее сопротивление партизан, выслали в погоню сразу человек 200, но Жохов половину врагов уничтожил из засады, и Филимонов оценил личную храбрость журналиста. «Не хвалите меня», — отвечал Жохов. «Я ведь знаю, что будет стоить мне ослабеть духом. Люди сразу это заметят и ослабеют тоже, тогда мы погибнем. Это не моя храбрость. Иногда мы вынуждены быть героями, если знаем, что выхода нет, отступать некуда. Надо пережить то, чего не избежать». После одного из боев он заметил Филимонову: «Ваши съемки местности Сахалина пригодятся для наших детей и внуков. Что же касается меня, то к этой сахалинской эпопее я отношусь как писатель к материалу для будущего романа». «И тоже для детей и внуков», — не поверил ему Филимонов. «Так садитесь на первую же кочку и начинайте писать». «Я еще не придумал начало романа», — ответил Жохов. «Но у меня уже сложился его конец. Трагический. Только не убивайте всех нас. Всех нас не убить, — сказал Жохов. Партизаны обходили Рыковское стороной, чтобы за Дербинском повернуть к морю. В лесах гуляли осторожные росомахи, на ветвях деревьев путников сторожили желтоглазые рыси. В лесу было темно и сыро, как в погребе, пахло грибами и плесенью. Стебли кедровника бывали перекручены в сложные узлы, как веревки, а в речных заводях, громко фыркая, полоскались огромные сахалинские выдры, лоснящиеся от сытости. — Ложитесь все! — вдруг тихо скомандовал Филимонов. Дружинники разом залегли. — А чего ложиться-то? Кажись, все тихо. Впереди кто-то идет, слышите? Прямо перед ними была лесная поляна, и на ней играли зайцы. Но вот они навострили уши и мигом исчезли, когда из-за деревьев появились люди. Один, второй, третий. Вид этих людей был страшен. Оборванные, грязные, кое-как забинтовавшие свои раны тряпками. Филимонов поднялся. Неужели отряд Быкова? А ведь верно, он... Жохов вдруг распахнул объятия и пошел вперед. «Ура!» — воскликнул он. «Все-таки встретились! Да здравствует лицей!» Полынов увернулся от его объятий. «О каком лицее вы говорите? Вы меня с кем-то путаете!» — сухо произнес он. «Перед вами жалкий коллежский ассессор Зяблов, имевший несчастье служить судебным следователем в Корсакове». «Ну и черт с тобой!» — смеялся Жохов, все поняв. Лишь потом, отойдя поодаль, Полынов сказал ему: «Я безмерно рад видеть тебя, Сережа. Но о том, что было, лучше пока молчать. У меня, как у каждого порядочного дьявола, имеется собственный ад». Из лесу, окруженные дружинниками на трофейных лошадях, выехали еще двое. Штабс-капитан Быков, а с ним и Клавдия Чилищева, ладно сидевшая в удобном японском седле. Полынов, заметив их внимание, сказал Жохову: «Сейчас не время для дружеских излияний, но поговорить надо, только без посторонних». «И даже без меня», — обидчиво отозвалась Анита. «Даже без тебя», — ответил Полынов. Жохов придержал за поводье лошадь Быкова и деловито спросил, какая теперь главная цель у отрядов. «Не сдаваться», — убежденно ответил Быков. И они не сдавались. Так и не дождавшись встречи с отрядом Гротта-Слепиковского, и догадываясь, что Корней Земляков пропал бесследно, Валерий Павлович долго вел людей на север, придерживаясь берега моря, где его дружина питалась чилимом, креветками и крабами. 9 июля, за день до высадки японцев у Александровска, отряд Быкова уничтожил больше 100 самураев. Но вскоре местные жители сообщили дружинникам, что в Аноре сдался отряд капитана Владимира Сомова, потом запропастился в болотах и сам губернатор Ляпишев. На путях движения быковского отряда японцы оставляли свои обращения, их находили приколотыми к сучкам высоких деревьев, они сами бросались в глаза на приметных местах возле бродов через реки. В одном из таких посланий самураи оповестили о капитуляции всего сахалинского гарнизона, надеясь, что теперь-то отряд Быкова поневоле сложит оружие. Но в ответ на это патриоты устроили засаду в устье реки Атасан, где и перебили множество самураев. Тогда адмирал Катаока выслал против них крейсер Акацуки, который несколько дней ползал вдоль берегов залива Терпения, густо осыпая леса шрапнелью. Но Быков заранее углубился в лесные дебри. «Неужели после всего пережитого в этой войне Академия Генштаба отвергнет меня по незнанию иностранных языков, астрономии, геометрии?» — сказал он Клавочке. «Это было бы несправедливо». Клавочка оказалась большой педанткой. «Вы только предались мечтаниям об Академии, но еще ни разу не видела я вас хотя бы с гимназическим учебником». «Нелепость», — отвечал Быков, — «хорош бы я был в тайге с учебником в руках, изучающим глаголы прошедшего и будущего времени. Не обижайтесь, но вам, наверное, безразлична моя судьба. Не напрасно ли я жду от вас ответа? Я дам вам ответ, — сказала Клавочка, — но сначала вытащите меня из этих кошмарных лесов. Я хочу домой, к маме. И вот неожиданная встреча с капитаном Жоховым, который не сдался, как не сдался и Филимонов. Валерий Павлович почему-то сразу испытал ревнивое чувство. Ему показалось, что при виде генштабиста глаза Клавочки засияли. Полынов приотстал с Анитой в гуще леса, обнял ее. — Бедная. Ты устала, да? — Очень, а ты? — Скоро все кончится, — утешил он ее. Анита оказалась тоже достаточно проницательной. — Жохов твой друг? Ты никак не ожидал встретить его? — Это, — ответил Полынов, — такая же роковая случайность, как и выигрыш на цифре 36. Наверное, так понадобилось судьбе, чтобы Жохов знал обо мне все до последней точки. Если он будет писать роман, он не забудет и меня. Быков, узнав о намерении Жохова писать роман о людях каторги, не поверил ему, как и Филимонов. А что вас влечет в литературу? Желание попасть в мир подлинной демократии. Литература не ведает чинопочитания, не признает выслуги лет. Никакой русский писатель не пишет ради того, чтобы выслужить пенсию. В отставке я расстанусь с эполетами капитана, чтобы стать рядовым писателем. «Отныне вы подчиняетесь мне», — принял решение Быков. «Как вам будет угодно», — отвечал ему Жохов. Но приняв капитана Жохова в свое подчинение, штабс-капитан не забывал о его превосходстве в знаниях, часто советуясь с ним по вопросам военным. Филимонов, как геодезист, подсказывал им верные решения в выборе маршрута. Сообща они продумали поход отряда дальше на север до мыса Погиби в самом узком месте Татарского пролива. Полынов демонстративно не вмешивался в дела офицеров. Всегда склонный к наблюдению за людьми, он умел замечать то, на что другие не обращают внимания. От его хищного взора не укрылось, что госпожа Чилищева издали любуется журналистом Жоховым, которому не надо сдавать экзамены в Академию Генштаба. Он даже предупредил Жохова: «Сережа, не старайся быть любезен с Клавдией Петровной больше, чем требует приличия. Я только вежлив с нею, как мужчина с женщиной». Но женщины иначе судят о вежливости мужчин. Оккупируя Сахалин, японцы скрывали от его жителей все, что касалось мирных переговоров в Портсмуте. Жестокость своих репрессий они как бы оправдывали военным положением, тогда как война между Россией и Японией, по сути дела, уже закончилась, и за круглым столом дипломатии уже возник самый острый вопрос — сахалинский вопрос.